Глава 22. Любовная удача подвалила к Балуевой крайне несвоевременно. Особым предписанием эстрадные программы в пивных, равно как и в прочих зрелищных предприятиях, подверглись строжайшей чистке. Балуеву же просто сократили, так как пела она по старинке, без научной постановки в голосе, опять же, исключительно про телесную любовь, да еще в недопустимо упадочном стиле. О состоявшемся приговоре ее уведомили устно, в памятный вечер сомнительного счастья, незадолго до того, как скользнула на пол роковая занавеска. Взамен же, пока не перестроят своего репертуара в нужном направлении, Зине Васильевне обещали место старшей буфетчицы. Однако не ранее конца года, когда откроется дополнительный мавританский зал. Правда, Фирсов взялся по знакомству срочно написать ей злободневную сатиру на Като, Гардинга и Хьюза, любимую тогдашнюю мишень эстрадных остряков. Примечание. Злободневную сатиру на Като, Гардинга и Хьюза, любимую тогдашнюю мишень эстрадных остряков. Като Такаакира, годы жизни 1859-1926, японский государственный деятель и дипломат. В 1924-1926 годах премьер-министр. Гардинг Уоррен, годы жизни 1865-1923. 29-й президент США от Республиканской партии. Хьюз Уильям Моррис. Годы жизни 1864-1952. Премьер-министр Австралийского союза в 1915-1923 годах. Конец примечания. Но когда куплеты были переложены под гармонь, на политическом горизонте появился взамен и на другую рифму известный лорд Керзен. Примечание. Лорд Керзен Джордж Натаниэл. Годы жизни 1859-1925. Министр иностранных дел Великобритании в 1919-1924 годах. Консерватор. Один из организаторов антисоветской интервенции. Конец примечания. Возобновление работы отодвигалось на неопределенный срок, а деньги таяли, и кроме Чекилева занять было не у кого. Ближе всех огорчений соседки принимала к сердцу супруга безработного Бондюкова. Когда Зине Васильевне случалось излить ей на кухне свою печаль, та неизменно находила ценные практические наставления. У ней имелся большой житейский опыт, так как похоронила двух мужей, прежде чем подыскала себе нынешнего, столь же прочного и жилистого. Чаще всего певица жаловалась на любовника, который, несмотря на всякие чрезвычайные меры, никак не поддается более глубокому пленению. «Ровно воздух пустой обнимаешь, милая! До такой степени его нет со мною», — признавалась Зина Васильевна, вертя мясорубку. «Ровно бы и рядом лежит, а мыслями с другой ночует. Из-за того и худею, милочка, все ночи безусыпно провожу». К слову, это было явное преувеличение, позаимствованное как раз из запретной песни. Именно в отношении сна и здоровья дело у Балуевой обстояло благополучнее всего. «Это ничего, сиротинка вы моя! Пущай его лапочками подрыгает!» Певуча откликалась на ее стон Бондюкова, по обыкновению варившая свое варенье. «Вон Адам-то!» Следующие люди сказывают. 150 годков Еве своей противился!» Тогда долгие века бывали. Уж она его будто и тем, и этим пока не надоумил. Черт яблочком! и всего лишь разок уснуть дала. И по сей срок жует, и плюется, и скулит, и зарекается, а все отстать не может. В одной из таких доверительных бесед Балуева и надоумилась было обратиться к соседке с просьбой о небольшом займе в связи с лишением работы и умножением семьи. Тотчас выяснилось, что Бундюковы как раз в эту пору бедствовали на самом краю такой нищеты, что на Крыжовное да Малиновое кое-как наскребли капиталу, а о Мирабельном, по которому просто обмирали вместе с мужем, всякое попечение пришлось отложить. К ночи после состоявшегося разговора полдвора знала, что певица из 46-го деньжат у соседки клянчила на содержание своего кота. Убийственная правда заключалась в этой сплетне для Векшина. Дни его потому и выглядели черноватенькими, что были до отказа напитаны скукой, стыдом и щемящей неизвестностью. Несмотря на стремление как-нибудь подчеркнуть тогдашнее падение Векшина, Фирсов должен был, скрипя сердце, признать, что с каждой новой страницей все труднее становилось ему придумывать неблаговидные действия для своего героя. Утрачивая всякую чувствительность, Векшин ждал ответа с Кудемы. Самому ему вязкая, теплая, усыпляющая преданность Балуевой мнилась болотной тиной. Не стоило сопротивляться ей, чтобы не запутаться еще подлее. Ночью иногда, закуривая, он при спичке подолгу вглядывался в большое пропудренное лицо женщины, спавшей рядом с ним. Днем же Векшин почти не примечал ее. Оцепенело сидел у окна в ожидании ответной почты и все всматривался в себя, как он сидит у окна, как бы в обносках предыдущего Зинкина мужа. Однажды Балуевой припомнилась вдруг ее коронная песня. Даже в груди заныло. Так захотелось петь. «Не пой!» Вяло, хотя на предельном раздражении, оборвал Векшин. Он ел тогда семгу и просматривал невесть, откуда взявшийся номер прошлогодней газеты. «И еще! Откуда ты берешь такую пищу, по-моему, уже два раза побывавшую в употреблении?» Подбежав к столу, женщина начала униженно перекладывать рыбу, старательными ломтиками, уложенную на тарелке. «Да нет же! Она только подвяла от жары! Лето очень знойное, Митя! Леса горят кругом!» — шептала она, любой ценой готова искупить свою вину. «Я тебе давеча сига купить хотела, но ты не любишь, и все равно там только первый сорт был». «Я этого не ем. Не умею». И поднялся, чтоб не присаживаться более. А когда та стала прибирать со стола, сквозь зубы приказал ей не шуршать. Ниже этого Векшин еще не падал. Фирсову выгоднее всего было оправдывать Векшина болезненной рассеянностью под воздействием разлагающего безделья, гнетущей августовской жары и прежде всего снова чекилевского яда. У Векшина не было силы противиться ему, так как хорошо понимал, что все теперь, вплоть до манюкинского родства, возможно, с ним на достигнутом уровне падения, ничего не уточняя, всякий раз под предлогом якобы развлечения, Петр Горбидоныч стал доставлять Векшину возможность лично ознакомляться с манюкинской исповедью, причем вызывался даже посторожить у дверей. Действительно, за исключением некоторых недоговоренностей, достаточно там имелось подробностей для предположения о векшинском родстве с автором тетрадки, кроме путаницы с датой подразумеваемого манюкинского романа, которая могла оказаться и преднамеренной. Избавиться от наваждений было не легче, чем от надоедливой черной мухи, что дразнит и сводит с ума, кружа у лампы в предночной духоте. Даже страничка та помялась, в которую вчитывался Векшин. И, замечая его пристальность, Петр Горбидоныч вконец обнаглел. «Осторожней! Папаша по лестнице взбираются!» — оповестил он однажды, исчезая с порога. Вслед за тем, сквозь стенку из смежной комнаты, донеслись знакомые отголоски их препирательства с угрозами причинить взаимные повреждения, дребезг падения какого-то хозяйственного предмета, после чего Манюкин ввалился к Векшину, причем тот едва успел спрятать улику под скатерть. Старик заметно раскис по жаре, однако собрался сделать привычный реверанс. Впрочем, раздумал и с равнодушием в лице лишь рукой махнул. Чуть не скопустился из-за этой чертовой погодки. Поверите ли, каблук давеча в асфальте завязил. Зато 7 гривен за день настрелял. Стоял и все думал, где правда. Стремлением к радости или опытом страдания движется вперед человек. Насквозь дамочку одну прослезил. И помяните старого хищника Манюкина, когда люди окончательно преодолевают слезы. Им однажды станет до такой степени ото всего смешно, что, с вашего позволения, даже страшно. Вот, кстати, в непривычном для себя почтительном тоне сказал Векшин, придвигая стул. «Имеется у меня к вам небольшой разговор, Сергей Амоныч». «Устал! Увольте!» — отстранился тот. «Я только по минутному дельцу. Завел я себе тетрадочку сомнения записывать. Житейские примечания, разные штучки там. И представьте, как не вернусь, нет ее на месте. Такая непутевая. Не забегала ли?» «Как же?» — слегка растерялся Векшин. «У меня как раз. Мне Петр Горбидоныч принес в целях ознакомления». «Петр Горбидоныч?» — деланно удивился Манюкин. «А я уж полагал, кошка затащила. Кошки, знаете, любят бумагу таскать. У дружка моего Александра Ивановича Агарина кошка фамильный архив съела. Заперли мышей ловить, а она пришлось пристрелить. И что же, Дмитрий Егорыч, тоже стилем моим интересовались?» «Не скрою, есть тут местечко занятное одно». Со стыдом и волнением забормотал Векшин, извлекая вещь из укрытия. «Не поделитесь ли по соседству и дружбе, кто он таков, Николаш ваш, и какого года рождения?» «Ах, вон вы куда!» — брезгливо поморщился Манюкин. «Так ведь нет на свете никакого Николаши. Один литературный прием. В моем возрасте все единоплеменники мои до некоторой степени сынками мне доводится. И примите совет старика. Бросьте вы свои недостойные гадкие измышления. Это у сочинителя в башке мелькнуло в родню ко мне вас пристроить, чтобы повесть от разгрома спасти. А Петр Горбидоныч по запаху и подхватил, на лету подхватил, да и пустил в обращение, чтобы петлю на вас потуже затянуть. Эка! Ночь все попроще стала, а раньше бывало. За подобное поношение мамаши воздавали даже рукодействием. Ладно, спите. И давайте-ка ее сюда, беглянку. Мне еще разговор наш надо записать». И ушел, унося пропавшую собственность. Когда Зина Васильевна решилась наконец отправиться на поклон к Чекилеву, тот принял ее, сидя за столом, как бы при составлении важнейшего доклада о повышении чего-то и без того высокого, возможно, даже человеческого, на земном шаре совершенства, на еще более высшую ступень. Женщина стояла перед ним с опущенными руками, большая, смирная, полудостигнутая, и Петр Горбидоныч оторвался от пера не раньше, чем она до конца пропиталась сознанием своей бедственной участи. «Просимые деньги, характерно, я вам дам», — заговорил он наконец, вычитывая как по книге, когда у Балуева иссякли все ее виноватые покорные слова. «Но предварительно мне придется рассмотреть с различных точек зрения тот предмет, которого вы только что коснулись, Зина Васильевна, должен прямо сказать, что как личность общественная не могу сочувствовать всему тому, что длительный уже срок наблюдаю, проживая от вас поблизости. Согласитесь, что поведением своим вы не только внушаете легкомысленные настроения жильцам веренного мне дома владения, но характерно и подаете нежелательный пример собственному ребенку, который в данном возрасте жадно впитывает впечатление бытия. Равным образом в качестве должностного лица, облеченного доверием, не имею я права поощрять безнравственность и выдачу денежных средств потакать разврату. Все одно, Чекилев, скоро бросит он меня. Тогда уж на солнышке понежится, устало обронила женщина, которую только страх утратить любимого человека удерживал на месте. Виноват? Я еще не кончил, перебил Петр Горбидоныч. Лишь теперь предлагаю стул просительнице. И ежели я в этой позиции не принял должных мер к пресечению зла, то каюсь и упреждаю лишь по отсутствию сигналов от начальства, коего я, Чекилев, являюсь инструментом. Дело же последнего, заметьте, на полке лежать, пока за ручку не возьмут и не приведут в должное употребление. Но вы не теряете духу, Зина Васильевна. Еще третье лицо в Чекилеве имеется под условным названием «Человек», и поднял палец в ознаменование наивысшей откровенности. Он, хотя в давнем загоне от двух вышеуказанных стервецов, однако чую, еще теплится во мне. А уж как же оба его смурыгают, на побегушки приспособить норовят. То и дело приходится ему дохлым прикидываться, лапки вверх подымать, лишь бы отвертеться. Ведь он хитрущий человек-то. Вот ровно 25 годков нынче, как человек во мне им сопротивляется. Хоть юбилей справляй. А того не подозревают оба вышеуказанные служивые-то, что человек пострашней их вместе взятых. Древний потому что, помнит много. Да не блудливым забывчивым разумом помнит, а самой шрамистой шкурой своей. В нынешнем сочинении Фирсова, которое по заслугам подвергнется изничтожению, один там вставной писатель называет человека даже обезьяной с ангельскими крыльями, что действительно порочит всех нас, прежде всего как сознательных членов профсоюза. Уж если сравнивать, я бы его пушке уподобил, что заряжается с дула кровью, горем бабьим, костью солдатскую, неправдой людской. Детская слеза тоже в этом порохе участвует. Много туда всякого товара влезает. Зато как выпалит однажды, ни ее самой, ни лафета не останется, а только, можно сказать, математическая невещественность одна. Если Петру Горбидонычу и не хватало сейчас образования для выражения своего пророчества, то уж прозорливости было с излишком. Живой пример того, как почти неодушевленный предмет расцветает под влиянием страсти. «Этот человек открывает вам душу настежь, не без риска заслужить новое гонение от обоих вышеуказанных. Итак, смело запускайте руку ему в карман, там нет зубов. Забирайте сколько надо на табачок Мите, да на сельтерскую. А Чекилев отвернется в сторонку. Терпеливейше переждет ваше безумие. Нельзя назвать иначе влечение ваше ко внебрачному подонку, да еще не пролетарского происхождения вдобавок. Не ищите в Чекилеве ревности. Ее там нет. К болезням не ревнуют». «Да уж вы не опасались бы в самом деле, Петр Горбидоныч, ваша доля вам останется», увидая от чекилевской словесности, взмолилась Балуева. «И вот где она кроется, роковая ошибка ваша», поймал ее на слове Петр Горбидоныч. На Чекилёва легко наклеветать, он где пухленьких любит, в охоте любое стерпит. А ныне верно. Кто знает, может, придете вы к Чекилёву должок платить, а он вам его искостит, да и отпустит без попреку. Покаянную-то Магдалину, да еще на гостинчик девочки прибавят. «Да что же ты со мной делаешь, Чекилёв? Дашь или не дашь? Злой ты человек!» — вскричала Балуева, вся угрожающе покачиваясь. И тогда оказалось, что деньги у Петра Горбедоныча уже припасены. Стоит руку протянуть под матрацем. Правда, из предосторожности он много дома не держал. Но командировок у него в ближайшее время не предвиделось. И таким образом ничто не мешало Балуевой вновь постучаться к нему через неделю. Чтобы облегчить ей неминуемый переход в семейное состояние, Петр Горбедоныч решил выдавать ей по мелочи, постепенно приучая женщину ко внешности своей, к строю мыслей, к постоянной зависимости. И в том заключался механизм приручения, чтобы всякий раз, вручая в конвертах не одинаковые суммы, не брать долговых расписок, провожая лишь шутливым укором, такой ли он безнадежно плохой человек. Случайно Векшин подслушал тот разговор. Самый конец его, к великой удаче Петра Горбедоныча. За последние полгода ничто другое не повергало Векшина в подобное, хоть и не слишком длительное замешательство совести. Он сам подошел к Балуевой с чувством предельного смущения, которая, однако, внезапно превратилась в гнев за малодушие занимать деньги у Чекилёва. Так получилось, в конце концов, что он не винился перед Балуевой, а сама она навязывала Векшину свое прощение. «Перед кем присмыкаешься?» — стыдил Векшин. «Любовь моя мне велит», — глядя в сторону, отвечала та. «Скоро потеряю тебя». Стараюсь отсрочить хоть на недельку. Я тебя во сне все с нею вижу, а уж после тебя всех других презирать буду. Тогда все равно мне станет. Плохо мне, Митя. Добрым всегда плохо, — вспомнил Векшин пчховские слова и прислушался к такому милому и неожиданному мелодическому троезвучию за спиной. Сколько он тебе дал? Неважно. Он мне радости горстку дал. Заранее испугалась женщина. Нехорошо, Зина, подлеца из любовника делать. Обойдись пока. Если одного письма на днях не дождусь, я тебя засыплю этой радостью. А теперь ступай, купи вина на его деньги. Ведь ни копейки у меня на завтра, Митя, начала была она, но подчинилась нетерпению в его лице. Давешние бесхитростные звуки повторились, приблизились, и стало понятно. Клавдия в углу пробовала очередной подарок Петра Горбедоныча — колясочка с пестроватенькой музычкой, словно цветные стекляшки пересыпались в темноте. Векшин подошел к окну. Улица была длинна, сера, суха, страшно спичку заронить. Внизу мостовую перебежала Балуева под шалью. Сбиралась гроза. Ломанные молнии бесшумно резвились на небосклоне. Быстро темнело. По железному отливу подоконника прохлестнули брызги косого дождя и перестали. Векшин обернулся на внезапный шорох. У двери смутным пятном маячило чье-то лицо. «Принесла?» — спросил Векшин. Но ему не ответили. «Кто там, дьявол?» — резче повторил он, кожей ощущая из сумерек враждебный холодок. «Это я, хозяин», — робко сказала пятно и сделала неуверенный шаг в направлении к Векшину.